Глава 5. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, сейчас и в час смерти нашей. Аминь. Одна из патрульных принесла Энджи кофе из соседнего 7-Eleven со сливками и без сахара. Энджи рассеянно отхлебнула, силясь уяснить, как и что здесь произошло вчера вечером. Брезжил рассвет. Было очень холодно, небо затянуло тучами. С моря наползал туман, окутывая узловатые кладбищенские деревья. Все входы были перекрыты желтой полицейской лентой, трепетавшей на ледяном ветру. Кладбище Росс-Бэй, основанное в конце XIX века, отличалось старейшим в Британской Колумбии ландшафтным дизайном формального стиля. Энджи знала это от отца. Джозеф Паларино считал Росс-Бэй превосходным образцом некрополя викторианской эпохи с широкими плавно изогнутыми дорожками, редкой флорой и великолепными изваяниями из мрамора, гранита и песчаника, охраняющими покой усопших. Энджи заказала переносную палатку, которую разбили вплотную к кладбищенской стене с внешней стороны. Там разместятся эксперты-криминалисты со своим оборудованием. Еще по ее распоряжению, в соответствии с протоколом о сохранности вещдоков, организовали охраняемый участок для складирования и хранения любых находок, если таковые окажутся. Энджи, назначенная главным следователем по делу кладбищенской девушки, торопилась как на пожаре. Дело, как справедливо заметил Хольгерсон, грозило вот-вот перейти в разряд убийств, и тогда придется приложить колоссальные усилия, чтобы расследование не передали в убойный отдел. Она уже позвонила домой своему боссу, начальнику отдела по борьбе с сексуальными преступлениями, сержанту полиции Мэтью Веддеру. Он одобрил ее просьбу о сверхурочной работе, при необходимости, и разрешил привлечь столько рядового состава, сколько понадобится, предупредив, что по возвращении в управление Энджи должна будет дать подробный отчет. Она уже отправила патрульных по району со списком вопросов. Большинство магазинов в торговом комплексе напротив были еще закрыты, но через пару часов и туда наведаются полицейские. Кто-то из задержавшихся вчера продавцов мог обратить внимание на странное поведение прохожего, незнакомую машину, человека с тяжелой ношей или слышал женские крики. Одного патрульного Энджи отправила в 7-Eleven изымать данные наружного видеонаблюдения. Она заметила на магазине камеру. Не исключено, что на запись попало происходящее на кладбище. Хольгерсон разговаривал по телефону с больницей насчет состояния неизвестной. Нажав отбой, он повернулся к Энджи. «Не особо. В сознание не приходило. Жизненные показатели продолжают ухудшаться. Черт бы все побрал. Меньше всего нужно, чтобы неизвестная девчонка умерла так скоро. Пусть это случится не раньше, чем Энджи толком запустит когти в расследование». «Личность выяснить не удалось?» «Не-а. Из разыскиваемых никто не подошел. Новых заявлений о пропавших тоже не поступало. Отпечатки ДНК бесполезны, если она не совершала правонарушений. С зубной картой та же история. Не с чем сравнивать». «Ничего, еще рано», — не сдавалась Энджи. «Ее еще не хватились. Вот откроются школы, начнется день. Кто-нибудь нам, глядишь, и позвонит. Или выйдет Сити Сан со статьей о нашей искромсанной коматознице на первой полосе». Энджи недобро покосилась на него и поглядела на часы. Нужно было торопиться. К ним подошел один из экспертов. «Мы выяснили, как он попал на кладбище. Пройдете, посмотрите?» «Давайте». Она сунула патрульному недопитый кофе, натянула сапоги бахилы и подняла воротник от холодного ветра. Они вышли из-под крыши временного навеса и вместе с Хольгерсоном пошли прямо в пасть холодному соленому ветру. Энджи порадовалась, что живет в центре города, и успела заехать домой переодеться и наскоро смыть макияж. Констебль Хикки, патрульный, ответивший на вызов вместе с Тоннер, встретил их у каменной арки. Он дрожал в своем непромокаемом плаще пончо, трепетавшем на ветру. Натянув поверх фуражки пластиковый капюшон, парень проточал на холоде почти всю ночь. Энджи уже побеседовала и с ним, и с врачами скорой. Экскурсанты и Эдвин Лист явятся в управление днем. Они подписали протокол осмотра места происшествия, поданный патрульным офицером, и ступили на территорию кладбища. Хики и эксперт показывали дорогу. Свежий снежок хрустел под бахилами, когда они проходили мимо белых мраморных херувимов на пьедесталах. Молочно-белые глаза статуи словно провожали маленькую процессию, пробиравшуюся между памятников. «Ну, хоть снег перестал», — заметил Хики, наклоняя голову. Порывом ветра ему в лицо швырнуло чешуйки сосновой шишки. «Глобальное потепление», — отозвался эксперт. «Таких дней будет больше, а погода станет еще хуже». «Но ведь должно глобально потеплеть, а не наоборот», — эксперт пожал плечами. «Думаете, наш извращенец выбрал вчерашнюю ночь из-за снегопада?» — спросил Хольгерсон. «Чтобы легче скрыться. Обыватели попрятались в тепле и уюте». Энджи не ответила. Замерев, она впитывала все сразу. Темные влажные надгробия, справа небольшой мавзолей. Мертвые цветы в пластиковых рожках торчат из снега вместе погребений. Черный каменный ангел взирал на нее сверху вниз, разведя крылья, точно горгулья. Деревья вокруг – узловатые и изогнутые исполины, хвойные и лиственные. С голых веток свисают зеленые лишайники, известные в народе как «ведьмины волосы». Входов на Росбэй несколько. Стало быть, насильника можно искать в разных направлениях. «Вот уж ни за что бы не приперся сюда с экскурсией глядеть на призраков», — признался Хольгерсон, медленным шагом описав круг рядом с Энджи. «Когда у нас в последний раз был такой снегопад? Просто теплый влажный фронт столкнулся с арктическими массами, державшимися в городе с конца ноября», — негромко ответила Энджи. «Снег долго не пролежит, скоро потеплеет». Хики с экспертом подвели их к живой изгороди из непролазных, уродливо скрученных деревьев, отделявших кладбище от Далласского шоссе и океана внизу. Здесь ветер казался еще холоднее, а звук волн, разбивающихся о берег, слышался громче. Пальто Энджи звучно хлопало и билось у икр. Глаза слезились от холода. Вздрогнув, она снова вспомнила маленькую девочку в розовом платье, увиденную ночью на шоссе. «Вот тут мы с констеблем Тоннер увидели медиков, пытавшихся стабилизировать жертву», — сказал Хики, останавливаясь перед одной из могил. «Экскурсия вошла через вон тот вход», — он показал рукой, — «и споткнулась о нашу жертву». Вокруг все было истоптано. Снег розовый от крови. Эксперты в белых непромокаемых комбинезонах осматривали участок вокруг могилы, счищая снег в поисках каких-либо следов, фотографируя и зарисовывая место преступления. Сопровождавший их эксперт добавил. Все затопали медики, и экскурсанты, патрульные и репортерши из Ситисан, которая явилась сразу после нас. Нам очень повезет, если найдется хоть один четкий отпечаток. Энджи перевела взгляд с кровавой каши на земле к гранитному пьедесталу, на котором высилась большая каменная статуя. На памятнике значилось «Мэри Браун, 1889-1940. Если я уйду долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной». Внимание Энджи переключилось с эпитафии на саму статую. Пустые каменные глазницы Божьей Матери невидящие глядели туда, где ночью лежала жертва. Скульптурные складки покрывала облегали тело. Руки слегка разведены в стороны, ладонями вверх, жест мольбы. Кровь стыла в жилах от такой символичности. «Нашу обрезанную Джейн Доу оставили у ног Девы Марии», пробормотала она и повернулась к Хики. «В какой позе лежала жертва?» «На спине, лицом вверх», — сразу ответил патрульный. «Головой к пьедесталу, руки сложены на груди. Одна поверх другой, вот так». Он сложил руки у себя на груди. «Будто в могиле». Ноги были широко раздвинуты. Взгляду сразу открывался окровавленный пах. Он кашлянул. Она 100 раз могла истечь кровью. Снег на ней уже не таял. «Как она выжила, не пойму». Он снова кашлянул. «Ее нарочно так уложили», — прошептал Хольгерсон, глядя на красный снег. Сзади раздался звук, похожий на выстрел. Все подскочили и обернулись. Большой сук не выдержал ветра, сломался и, падая, ударился о какое-то надгробие. Салют из мелких обломков коры и мха разлетелся над белой от снега землей. «Черт!» — вырыгался Хольгерсон. Заметно побелевший Хики дрожал всем телом. «Рядом есть какие-нибудь пруды?» — спросила Энджи, снова повернувшись к месту преступления. «Никак нет», — ответил Хики. «Значит, в пресной воде ее топили где-то еще, а затем привезли сюда и аккуратно уложили в молитвенной позе у каменных стоп Божьей Матери». Энджи прокручивала в памяти подробности дел Риттер и Фернихок. Нарисованный на лбу распятие, насильник в маске. Обе девушки были пьяны и плохо соображали. Обе ушли с вечеринки без провожатого. На обеих напали сзади, сшибли на землю и изнасиловали, приставив нож к горлу. Потом и Риттер, и Фернихок оглушили ударом по голове. Обе помнили, что насильник, накрутив их длинные волосы на руку в перчатке и держа нож у горла, повторял одно и то же. «Отрекаешься ли ты от сатаны, виновника и князя греха? Отрекаешься ли ты от сатаны и всех дел его?» Он заставил их отвечать «отрекаюсь», прежде чем войти сзади. Энджи и Хаш выяснили, что эти фразы изъяты из католического обряда крещения. Очнувшись, обе девушки обнаружили у себя на лбу рисунок распятия, сделанный несмываемым красным маркером. И у каждой была срезана прядь волос, точно посередине лба. Сведения о характерных словах, распятии на лбу и срезанных волосах были засекречены. Репортеры ни о чем не пронюхали, поэтому сходство между этими изнасилованиями и новым преступлением вряд ли можно было приписать действиям подражателя. Энджи чувствовала, он вернулся. Маньяк, за которым охотились они с Хашем. Она подняла руку и коснулась лба двумя пальцами. Во имя отца она опустила руку, коснувшись солнечного сплетения, и сына она дотронулась до левого, а затем правого плеча, и Святого Духа. Тихо закончила Энджи и повернулась к Хольгерсону. Он погрузил ее в воду и вырезал на ней распятие. Изнасиловал, затем лишил женского естества, сделав бесполой, и положил умирать у ног Девы Марии. Это не изнасилование, а ритуал. Он ее крестил. Все смотрели на Энджи. Ветер взвыл, задув в другом направлении. С неба посыпалась ледяная крупа. «Чертов извращенец», — прошептал Хольгерсон. «Только крестителя нам не хватало. Это точно не первое родео этого типа. Он и раньше так делал. А значит, сделает снова».